Глава 60. Судьба шляпки с черными лентами. Часть 1. При виде Иатриума у Мариатты на миг помутился рассудок. Она опять увидела их. Зеленые холмы. Они просто росли себе под небом, пока ветерок играл с изумрудной травой. А потом этот образ, ее надежды, все было сожжено до белевших в земле костей. И пепелище густо засыпали солью. Фигурка в шляпе с лентами, которая взбивала ногами пепел и высыпала из мешка белые крупинки, навсегда врезалась в память фантомным образом. Вирпи. В Мариатте заклокотала злость, и девушка прижалась к стене слева от входа, ощущая лопатками неровности бревен. Общину можно было упрекнуть во многом. В жестокости, в инцесте, в убийствах. Во многом, но только не в излишнем любопытстве. Осиный коллективный разум, конечно же, очнется, прознает все, примет меры, но это будет позднее. Может быть, через час или все два. «Или у меня есть только минута», — подумала Мариатта. Как бы то ни было, Димитрий, направлявшийся на ужин в трапезную с видом тупицы, выигравшего в лотерею банку фасоли, не обратил никакого внимания на притаившегося Экатаона со скальпелем в руке. «Булна! Булна!» На глаза Мариатты навернулись слезы. Точно так же кричала и она, когда пришла в себя и почувствовала кое-что пострашнее боли. Безысходность. В надрывном вопле Евы звучала та же острая эмоция. Не нужно было гадать, одна Вирпи или нет. Эта работа требовала помощников, и Мариатта была уверена, что и сейчас в Иатриуме хозяйничали несколько человек. Решение, надиктованное злостью, пришло само. «Красный Амай!» — прокричала она, повернув голову к распахнутым створкам двери. «Красный Амай пришел! И в пасти его порванное облако!» Кричать такое было чертовски опасно, и Мариатта знала это. 2 года назад 11-летний Элиас принялся голосить, утверждая, что за одним из домов спит Красный Амай. Толпа собралась быстро и в указанном месте обнаружила дохлую летягу, обсиженную мухами. Амай принимал разные жизненные формы, порой совсем уж отталкивающие, но только не в этот раз. Насмешка не осталась без последствий, и мальчик получил по удару камнем от каждого свободного члена общины, даже от сверстников. На третьем камне его череп треснул, но удары прекратились только пару часов спустя, когда сам Элиас стал похож на дохлую летягу, потому что шутить подобным образом мог только сам Красный Амай. Первым из Иатриума выскочил Джакка. Здоровяк прижимал ладонь к кровоточащей правой щеке, но это не мешало ему с восторгом рыскать глазами по сторонам. Следом выбежал Юсси, и на его лице было тоже идиотское восторженное выражение. Мариатта почувствовала, будто внутри нее лопнула некая цепь, удерживавшая бесполезный и давно протухший груз. «Я ведь ждала тебя, Юсси!» — завизжала Мариатта. Первый удар скальпелем пришелся в изумленное лицо парня. И второй тоже, и третий. Откуда-то, будто издалека, опять донеслось пугающее «Булна! Ай, Булна!» Вселенная Мариатты сузилась до 2 влажных щелочек глаз, через которые она наблюдала, как рвется и захлебывается кровью чужое лицо, лицо предателя. Чьи-то лапищи обхватили Мариатту и отшвырнули. Она грохнулась на землю, скальпель выпал из руки, ушел рыбкой под хвойный ковер. В обзор вплыло лицо Джакка с кровоточащим ломтем мяса, свисающим с правой щеки до самой челюсти. «Ты соврала, Катаон? Где Амай?» — с нескрываемой обидой спросил здоровяк и взревел. «Лжец! Лжец! Лж...» Слова оборвались и сменились подвывающим визгом, когда тонкая и бледная рука с обломанными ногтями сорвала с его лица свисающую плоть, будто толстый пластырь. Джакка облепили не меньше 5 мужчин. Они избивали здоровяка сосновыми чурками, оставшимися от прошлогоднего ремонта одного из домов, и душили. Наконец мозг Мариатты расшифровал, что видели ее широко раскрытые глаза. «Экатаоны!» Отвергнутые женщины, ряженные как мужчины, с ненавистью на лицах вышибали из визжащего здоровяка дух. И в этой ненависти, наблюдаемой опешившей Мариаттой, таилась злоба обиженных существ, которым не повезло родиться чуть хуже других. Она еще помнила их женские имена, что точно грязь были растерты. Мария, Лотта, Элла, Аники и остальные. Встав с земли, Марьятта огляделась. К Атриуму стягивались люди. Осиный разум общины гудел. Мужчины, женщины, дети ковыляли все. Даже полуслепая Гетти торопилась на странный шум. Но никто не вмешивался, не брал камни, чтобы передать еретичке привет от Элиаса и дохлой летяги. А потом Марьятта все поняла. Общинный разум не знал, как реагировать на происходящее. Рядом не оказалось никого, кто мог бы однозначно сказать, что свершается во славу Красного Амая, а что нет. Духовник общины тоже куда-то запропастился, чего обычно не случалось. А раз так, то во славу подземного бога можно прикончить и пару мужиков, если они переступили черту, ведь так? Она уже знала ответ. Часть вторая. В Атриум Марьятта ворвалась со смешанными чувствами. Юсси так и не поднялся с земли, так и не закрыл глаза. В другой момент девушка непременно пожалела бы парня, который, как и она, получил в своей жизни лишь то, что могли предложить сирены Амая. Ничего, кроме обиды и вечной боли. Марьятта оглядела и Атриум, и отыскала Вирпи. Та, лекарь и палач в одном лице, вжималась в дальний угол, пытаясь нащупать что-то позади себя. Глаза, похожие на спинки черных жуков, сверкали, губы образовали бескровную линию. Потом Марьятта с испугом увидела себя, страдающую, корчившуюся на столе в красной лужице и почему-то в очках. Еву после удаления левой груди освободили и перебинтовали, пропустив бинт через правое плечо, подмышки и бока таким образом, чтобы можно было без помех продолжить варварскую операцию. Уцелевшая грудь девушки, стянутая перевязкой, выглядела ненужным посиневшим придатком тела. Сама Ева плакала без единого звука. Ее лицо с распахнутым ртом застыло жестокой фактурной маской. «Ты из ума выжила, Катаон!» — прошипела Вирпи. Марьятта перевела на нее ошеломленный взгляд. Вероятно, сейчас был лучший момент, чтобы выплеснуть все эмоции, вложив их в вопль, но девушка предпочла удержать воздух в легких, боясь, что крик разорвет ее. Пальцы руки сжали пустоту, и она пожалела, что обронила скальпель. Отчаянный крик все-таки вырвался наружу, и Марьятта, окончательно потеряв голову, налетела на Вирпи. Той частью себя, которая бесстрастно фиксировала происходящее, отметила, что рядом возникли какие-то тени, дышащие смертью призраки женщин, и из этих теней потянулись руки. В брыкавшуюся Вирпи вцепились несколько экатаонов. Некогда перенесенное страдание словно объединило их разумы в одно целое, сотворив противовес осиному рассудку общины. Не требовались ни слова, ни жесты, ни еще какие-либо примитивные способы коммуникации. Новый разум, сотканный из ярости и обиды, вершил правосудие. Визжавшую Вирпи потащили к столу, на котором она перекраивала женщин. Лотта и Аники помогли всхлипывавшей Еве спуститься на пол. Марьятта заняла место у правой ломтерезки. «Амай! Спаси меня! Амай!» — заорала Вирпи низким голосом, чуть ли не мужским. Она еще продолжала взывать к своему дьяволу, когда ее положили поперек стола. Подол задрался, обнажив кожистые колени, оказавшиеся прямо под лезвием тяжелого ножа. Непроницаемые глаза, что не так давно оценивали окружающих, казались воспаленными черными точками. Ручка ломтерезки была подозрительно гладкой, и Марьятта с ужасом поняла, что это из-за частого использования устройства. Эта мысль наполнила руки звериной силой, но эту силу попросили подождать. «Стойте!» Взгляды сместились к Еве, поднимавшейся в этот момент с пола. «Стойте!» — повторила она слабым голосом. По ее лицу катились крупные капли пота. «Не забудьте вот это!» Сняв с крючка черную широкополую шляпку с черными лентами, Ева свободной рукой надела ее на голову оцепеневшей Вирпи. Как ни странно, каждый ощутил, что в этом был некий смысл. Шляпка не только украшала голову одного из самых пугающих членов общины, но и олицетворяла кошмарную суть детей Амая. Марьятта кивнула и резко опустила руки. Ее не заботили крики Вирпи, хотя они, безусловно, были самыми сладостными звуками на свете. Ее мало волновало, что за всем этим может последовать. Мариетта просто работала, опуская и поднимая лезвие ломтерезки, пока обидчицу подставляли тем или иным участком плоти под чавкающую сталь. Чванг, чванг, чванг. Последние разрезали ненавистную шляпку.